Думаешь, стоит, Саймон? Правда?» «Конечно, стоит. В конце концов, если считается, что я накануне экзамена мог прыгнуть в автомобиль, смотаться в Сент-Луис и убить там отца, то почему то же самое не могла сделать и Лорен, которая была в это время в Чикаго? Тем более, что ей не надо было сдавать никаких экзаменов, в отличие от меня. Что, разве не логично?» «Логично, Саймон. Еще как логично. И представь себе, мы действительно сняли у Лорен отпечатки пальцев и сравнили их с теми на бутылке. И представь, они совпали. Ну вот и отлично, значит, дело закрыто. Загадка убийства в Сент-Луисе решена». Джейн горько улыбается и мотает головой. Все спрашивали, чего он ждал так долго. Зачем выбрал для убийства неделю перед экзаменом? А оказывается, ты выбрал ее вовсе не из-за экзамена. Ты выбрал ее потому, что Лорен Лемуан была в это время в Чикаго. Я пожимаю плечами. Знаешь, я понятия не имею, о чем ты. Как я, по-твоему, вообще мог узнать, что Лорен вернулась в Штаты? Через Facebook, конечно. Джейн вынимает из кармана свернутую страницу. Она оказывается распечатанной страницей из Фейсбука, с аккаунта Лорен, вероятно. Нет, точно оттуда. Я сам читал ее в свое время, 12 мая 2010 года. Как это волнительно! Я еду в Чикаго праздновать с родителями их 35-летнюю годовщину свадьбы. Вплоть до дня поминовения буду в отеле «Дрейк». Я возвращаю Джейн распечатку, старательно следя за выражением своего лица. Джейн Бёрк — отличный детектив. И все же, раз она здесь, значит, сражение она проиграла. Джейн подходит ко мне почти вплотную. «Просто чтобы ты знал, я знаю. Знаю, что все три смерти — твоего отца, Лорен и Ника Карачи — твоих рук дело. И все же тебе ничего за них не будет». Она проходит мимо меня и идет к выходу. «Эй, Джейн!» Стоя у двери, она оборачивается. В полицейском управлении Грейс Виллидж есть один отличный детектив. Она отвечает мне невозмутимым взглядом. «Скажи мне это кто-нибудь, кроме тебя, я сочла бы это комплиментом».